Пекин, город мопедов, здесь их не меньше миллиона. Бензин дешев. Моторикши заменили педальных и увеличили скорость вдвое. Скорость перемещения, а, значит, и скорость бизнеса. Бьются, правда, десятками каждый день, но на вакансии этих десятков претендуют сотни молодых, сильных и голодных, так что даже потери на дорогах идут Китаю только на пользу. Запретный город строит в стиле русского Кремля. Сколько-то серьезной фортификации эти стены в современной войне не являются, но не все же строить ради войны. Зато красиво и очень символично. Новая династия и новый город, ее олицетворяющий. Город, русская крепость. И Китай защищает, и династию от Китая. Вот и думайте, стоит ли об эти стены убиваться. Мятежи в Китае еще будут. В этом никаких сомнений нет. Очень многие богатые и влиятельные потеряли бизнес. Да какой бизнес? Наркоторговлю. Их от этого ломает куда сильнее, чем самих торчков, и ломать никогда не перестанет. И британцев, и американцев, и китайцев. Так что Мишкин к войне готовится, вернее, даже, он ее готовит. Зачем все усложнять, если есть простое решение? Никакого единого Китая пока нет. В империи даже говорят на разных языках, и жители соседних провинций, зачастую, не понимают друг друга. Иероглифы у них общие, но многие ли китайцы эти иероглифы понимают? Вполне реально перевести Поднебесную на русский. Синематограф, радио, газеты – это должно быть доступно всем китайцам. Примитивную радиоточку с громкоговорителем на столбе нужно установить в каждой деревне. Тогда дети заговорят моментально, а старики здесь долго не живут. Лет через 20 русский язык станет китайским разговорным. А там и иероглифы отомрут. Идея всеобщего призыва на срочную военную службу Мишкину понравилась. Не все после службы уедут обратно в Россию, особенно если получат в Китае карьерные перспективы. Быстро такое не организуешь, но идея стоящая, к исполнению принимается. Китайцы лучше русских работают, вот и пусть работают, а русские будут служить. Как воинов их с китайцами даже сравнивать неловко. В Японию отправились вместе. У Мишкина с тестем очень теплые отношения. Мацухита занимается воспитанием внуков. Но и у Николая сыновей до 6-летнего возраста воспитывал Изюмов. Вреда от этого точно нет. Вот образование уже будет русское, и классическое, и военное. Лучшие, безусловно лучшие. Наука у нас развивается сумасшедшими темпами и тянет за собой образование. В университетах каждый год вводятся в программу обучения новые дисциплины и открываются кафедры. В военной академической науке мы тоже опережаем всех, по вполне понятным причинам, на полстолетия, минимум. Когда нас в этом аспекте догонит, на Луне уже будут стоять наши лазерные установки. Пусан – главная база Тихоокеанского флота. Сейчас здесь пустынно, флот в Атлантике. Вернется только к осени. В охране порта линкор «Святой Владимир» и линейный крейсер «Добрыня», поучаствовавшие в сражениях у Гуама, Гавайских островов и Сингапура, в кают-компаниях сплошь георгиевские кавалеры. Чтобы никому не было обидно, накануне, во время ужина в офицерском собрании подкинули монету, идти в Токио выпало Добрыне. Разместились, по традиции, во дворце у Мишкина и, по традиции же, вечером принимали микадо и наследников в частном порядке, в качестве родственников. Япония очень быстро богатела. Все острова от Японии до Австралии сейчас кормили метрополию. Очень сытно кормили. Пожалуй, японцы первыми столкнутся с проблемой массового ожирения. Империи Ямато теперь нужны чиновники, все больше чиновников, для управления территориями. Чиновники повышают эффективность производства условных кормов, и население жиреет еще сильней. А ведь японцев мало, очень мало, и не хотят они растворяться в империи. Даже корейцев до сих пор в правах не уравняли. Корейцы выше остальных, но ниже японцев. Недальновидная политика. Тем более, что неполноценными корейцев не считают ни в России, ни в Китае, ни в Испании, на Филиппинах, и они активно разбегаются. Пока самые образованные разбегаются, а скоро и люмпен потянется, билет на пароход или поезд по карману уже всем. Люмпен-пролетариат скоро станет очень востребованным ресурсом в той же Калифорнии. Главная проблема Японии в том, что ей досталось слишком много. Помимо всех островов между Японией и Австралией, еще Корсика, за европейскую компанию корпуса князя Либавы, и Ямайка с Барбадосом за вклад в победу флота. Мы, кстати, Великое ханство, от владений в Америке отказались, кроме 50-километровой зоны отчуждения Никарагуанского канала. предлагавшуюся нам французскую Гвиану и остров Гаити мы практически подарили бразильцам, а Мальвинские, Фолклендские острова и Южную Георгию – аргентинцам. Почти подарили, трофейные земли сейчас недороги, зато уже идут переговоры по закупке наших победоносных линкоров и непревзойденных авианосцев. Продадим, обязательно продадим. Мы и лишнего территориального обременения на себя не приняли, и от обременительных военных расходов первыми избавимся. Доминионы у нас приросли землями и населением, но у них отдельный бюджет, отдельный и обеспеченный промышленными и сырьевыми поставками на вырост. В Европейской Турецкой Республике, промышленными, от стального проката до самолетов гражданской авиации, а в ЮАР и Персии, сырьевыми. В Южной Африке добывается вся таблица Менделеева, а в Персии нефть. С окончанием войны, спрос, а значит и цены начнут расти, субсидии казны им точно не понадобятся. Остальные наши владения контролировали Испанская и Таиландская империи. Нам достаточно их контроля над Индокитаем, Га и Карибскими островами, наши интересы они будут учитывать. Да и зачем лезть военной силой, если мы контролируем у них прокат синематографа, радио и газеты, а еще критические доли в промышленности и систему кредитования. Китай, Испания, Таиланд. Теперь нам выгодно расширять число великих держав с правом вето в будущей Лиге наций, или Лиге империй, нам любое название нравится. Теперь нам выгодна имперская демократия, теперь у нас большинство имперских голосов. Сами мы теперь можем парить выше этой возни и воздерживаться в щекотливых вопросах, чтобы не возбуждать ненависти или зависти. Нам теперь выгоден международный закон, Генеральная ассамблея, Всемирный банк и прочие всемирные торговые организации, Олимпийские комитеты и Международные федерации футбола. Теперь у нас геополитическое большинство. Теперь мы здесь судьи, и по футболу тоже. Третьей мировой можно избежать, если найти общий цивилизационный код. Возможно ли такое? Союз трех императоров в этой войне побратался кровью. Случаи самопожертвования ради спасения союзников были не редкостью ни в одной из армий. Высшие офицеры роднились через браки детей и внуков, и ощущали себя единой силой. На это потребовалось приложение усилий в сфере медиа, но усилия и затраты уже окупились достигнутым результатом. Воинское братство родилось, а воинское сословие – это очень влиятельная сила в обществе трех империй, гораздо влиятельнее промышленников или торгашей, которые дружат ради денег. Война закончилась, но мирный перерыв долгим не будет, военным это понятно, как понятно и то, что ко Второй Великой войне лучше всего прийти с теми же, отлично себя проявившими, союзниками. Ну а после двух победоносных великих войн, как минимум два поколения будут считать немыслимым разлад и противостояние среди союзников. Окно возможностей у России есть, окно возможностей и немалый потенциал. Только мы готовимся к миру уже после Второй мировой войны, к доминированию в науке, культуре и стиле. Именно стиле, внешнем маркере цивилизационной самоидентификации. В мире должна возникнуть мода на все русское, и на достоевщину, и на комедии положений, и на социальное устройство. У нас министрами и генералами уже давно служат урожденные мужики и расовые евреи, и на образование с медициной. Нам есть, чем привлечь этот мир. Наши цивилизационные ценности рекламируют гении, графы Менделеев и Тесла, их превосходительство Лондон и Чехов, а за кадром активно работают Джугашвили и Распутин, и Пресвятейший Синод. И это система, финансируемая казной, как и армия. В плановом экономическом хозяйстве, такие сферы как медиа, по сути, новое измерение для войны, на произвол бросаться не могут. Джек Лондон уже пишет свою «Войну и мир», иногда дает почитать эпизоды. Его Антип Флягин, прототип генерала Пахомова-Ворожцова, наверняка станет образом русского надолго. И не образом, размытым в обществе, как очарованный странник Лескова, а прошедшим все ступени до самой вершины властной пирамиды. Приключения, хабар и хиппи-энд. И главное, даже выдумывать ведь ничего не надо. Вот он, Ворожцов, пиши его прямо с натуры. Джек и пишет. Все сейчас про эту войну пишут, что нисколько не удивительно, но его превосходительство Джек Лондон, это не все. Он давно всеми признанный гений, лауреат двух Нобелевских премий и самый тиражируемый в мире писатель. Классик при жизни, личный друг семи императоров. Прошедший в этой войне путь от волонтера при штабе Гриппенберга в Южной Африке, до полковника, статского советника, в итальянской компании, покорителя Северного полюса. Повесы, гуляки и дуэлянта, но тем и интересно людям именно его мнение. Новая война и мир будет бомбой. Ладно, до этого пока еще далеко, пишет Джек не спеша, он ведь еще и к экспедиции на Южный полюс одновременно готовится, так что его часть мир, ни до, ни после войны скучной тоже не будет. Кстати, мистера Лондона настойчиво заманивали в президенты Калифорнии, но Джек не счел этот пост привлекательным. В историю он и так уже вошел, мало того, он сам эту историю пишет. При дворе российского императора и великого хана Орды состоит генерал-адъютантом, должности без обязанностей, но с привилегиями и приличным содержанием. Дергает его Николай не часто, а когда дергает, то только в самый эпицентр геополитических изменений. ЮАР, Сан-Франциско, итальянская компания, экспедиция Изюмова на Северный полюс, подготовка к экспедиции на Южный, что даст Джеку Лондону пост президента Калифорнии. Только проблемы и заботы. Глава 21. Антон Павлович Чехов увлекся синематографом и теперь пишет только сценарии. Ушли в прошлое рефлексирующие пьески. На экраны выходит гордый русский. Гордый, справедливый и великодушный. Не мучающийся достоевщиной и толстовщиной. Воспринимающий все это с саркастическим юмором человек, который уверен в лучшем будущем. Сильные герои, приключения и подвиги, карьерный рост и награды, хэппи-энд. Все, как любит подавляющее большинство зрителей. Антон Павлович гений, планку для синематографа он поднимет на немыслимую высоту. Все его фильмы обязательно станут классикой, главные герои объектами для подражания, а крылатые фразы, цитатами на все случаи жизни. Культурным кодом цивилизации Севера, пускающим корни в любой этнической и религиозной среде, даже в англосаксонской, наши фильмы там всю войну смотрели с удовольствием. Антон Павлович подавал их весьма комплиментарно, не унижал, не расчеловечивал. Врага он показывал сильным, храбрым и умным, но тем рельефнее выглядели наши подвиги, тем значимее сознавалась эта победа. После Токио заглянули в Свято-Георгиевск, Владивосток. Города давно срослись в единую, почти трехмиллионную, агломерацию, самую большую в России по площади и вторую по населению, после Москвы. Это даже не ворота на восток, это сам восток и есть. Нет в Тихоокеанском регионе уважающей себя коммерческой компании, которая не имела бы представительства в Свято-Георгиевске. Свято-Георгиевск – это банки, страховые компании, биржи морского фрахта, квотно-рыбный промысел и сырья, в том числе чилийского, меди и селитры. У рожденных русских всего 20%, еще 20 обрусевших и 60 различных гастарбайтеров. А куда деваться? У нас Иван с Макаром еще не закончили свои феодальные разборки. Общинные крестьяне и слышать не хотят о коллективизации. Чтобы я с этим козлом, так-то выгодно, конечно, никто не спорит, все грамотные, считать научились, но чтобы вместе с этим козлом, да не в жизни. Феодалы микроскопические, а страсти кипят эпические, иногда с вековыми корнями. Не знали мы свое крестьянство, не понимали его. Иван живет, чтобы загнать в батраки конкретного Макара и наоборот. За то, что дальний предок одного, взял у дальнего предка другого весло и не вернул. За базар не ответил, сука. Земные богатства здесь сугубо вторичны. Святой народ. В общем, большого дискомфорта от нашествия гастарбайтеров к нам, на Дальний Восток, мы не испытываем. Без них такого русского Дальнего Востока и не состоялось бы, был бы моноэтнический тупичок с пафосным названием. Гастарбайтеры проходят через сито миграционных чиновников, которые в Свято-Георгиевске, Владивостоке большей половиной японские националисты, по своему исходному цивилизационному коду. Отличные чиновники, взяток у унтерменшей не берут, служат за жалование и карьерную перспективу. А она есть. Самурай захудалого северного рода теперь русский вице-император Антарктиды. Все понимают, что Антарктида – это никому не нужные скалы и лед, но все в то же время понимают, что вице-император – это придворный титул. Титул высшего вельможи Российской империи. А чин его выше всей табели о рангах, выше первого класса. И не смотри, что всего один поселок в управлении. В данном конкретном случае, поселок равен континенту. Непонятно зачем, но этот континент нужен русским. И Сатой Суми теперь вице-император. А кем он был? Пехотным капитаном из захудалого самурайского рода. Его потолок – полковник с медалькой за все геройства. Вот и думайте. Японцы очень ценили союз с Россией, достигнутые, благодаря этому союзу, результаты. Ведь, о чем мечтала Япония до Китайской войны? О протекторате над Кореей и доступе на китайский рынок, хотя бы в объемах, осваиваемых Португалией через Макао. А потом появились русские. Война, к которой японцы готовились 20 лет, стала первым блицкригом в истории. Перед ее началом Николай не торговался. Он выставил ЧВК Гриппенберга с приданным батальоном спецназа и предложил план. Немыслимой наглости план, но в случае его провала гибли только силы дайме Николая, поэтому план приняли, даже в случае провала, врага они ослабят. Провала не случилось, случился триумф. Божественный Тинна получил весь Китай. Скажем честно, Тинна хоть и божественный, но к такому повороту он готов не был. Китай планировалось победить, отжать у него Корею и сколько-то денег, а получилось полное обрушение власти. Власти, с которой у великих держав был очень выгодный бизнес. Благодаря политической игре русских в Европе, взорвавшей Османскую империю, бизнес основных игроков в Китае удалось сначала тихо замкнуть на японскую оккупационную администрацию, а после и вовсе возвести на престол Поднебесной собственную династию Романовых Мидзи, породнившую Россию с Японией. И нет больше в Китае британцев с американцами. Вообще, в Азии их нет. Индия, не Азия, а субконтинент, а Франция, Голландия и Португалия вовсе исчезли с карты мира. А ведь ничего такого реальным не казалось всего лишь 15 лет назад. Ценили японцы и вклад Германии, но ведь Германию привлек в союз тоже русский император. Без него бы этот альянс, а ныне, правящий мировой триумвират, не состоялся. Не было к этому предпосылок. Не было и нет, кроме желания России. Этот блистательный союз можно сохранить только волей императора Николая. А захочет ли он, интересно ли это теперь России, не слишком ли окреп для нее рейх, слишком многое изменила Великая война, теперь всякое может случиться, так что обеспокоенность японцев вполне понятна. Не слишком ли окреп для нас рейх, не слишком. Это он на карте сильно раздался, а эффективность его экономики снизилась, причем значительно. Модернизация требуется 80% промышленных предприятий на захваченных территориях, но кто будет ее оплачивать? Ладно, самое вкусное похватают концерны из пула канцлера фон Бюлова, а остальное, а люди, которые там работали и с этого кормились. До войны, промышленная экспансия рейха была проблемой ленивых и недружелюбных соседей, а теперь это внутренняя проблема самой Германии. Проблема, размером с Европу, и из-за своего размера она не решается польским методом. Всплеск коррупции и экономических преступлений неминуем. Теперь рейх – это не трудолюбивые целеустремленные немцы, а всякой твари по паре, среди которых немцев уже значительное меньшинство. А ведь есть еще обязательства по контролю над большей половиной Африки, от Судана до Конго, обязательства по поддержанию мира в регионе, так что рейх сверхсильно не сократится, если вообще сократится. Аналога нашего института казачества у них нет, все держится исключительно на штыках регулярной армии. К тому же Вилли обязательно будет строить самый сильный военный флот, самые большие линкоры и авианосцы, быстрее всех, больше всех. Именно их, по осмыслению итогов Великой войны, требует доктрина развития военно-морской силы рейха. Главные сейчас силы в мировом океане. Вместе с титулом владычица морей полагаются и соответствующие расходы. Никуда от этого не денешься. В общем, рейх залип в парадигме собственного представления о величии и пути его достижения. Вернее, залип кайзер Вильгельм II, но он сейчас и есть рейх. Великий кайзер, мудрый кайзер, отец и вождь всех немцев. Фельдмаршал и гросс-адмирал, и конченый милитарист, да, уверенный, что военной силой решаются любые вопросы. Может, и решились бы, будь германцев миллиард, но с 70 миллионами, считая австрийцев, увы и ах, нас уже втрое больше, но и этого мало, очень мало. Мы никакими силами не пренебрегаем, даже силами многовековых врагов, вроде Ватикана. Мы воюем религиями, финансами, медиа и стилями, не говоря уже про наши неподражаемые армию и флот, но и этого пока мало. Нужен миллиард. У рейха на миллиард расовых немцев шансов нет. Нам они не соперники даже в перспективе. Ни они, ни Япония. Они вляпались в колониальную парадигму и теперь не имеют возможности маневра. Равными себе унтерменшей они признать не могут. А иначе, за что воевали? Мы к империи присоединили только почти безлюдную Аляску с Алеутскими островами. Территории, считая морские, огромные, а население – слезы в океане. В этой войне у нас большая половина армии вела Куропаткинское железнодорожное наступление на Сингапур. Война закончилась, а железная дорога осталась, и ее сейчас, за долю малую, охраняют вооруженные силы Таиланда и Вьетнама. Берегут, как зеницу ока, как важнейшую святыню. Остальные наши приобретения упали на баланс доминионов, Испанской империи и Калифорнии. Да, этих мы пишем в одну графу. та же Испанская империя, наш доминион де-факто. Сандро принял мессу, но русским он быть не перестал. Испанская элита отлично понимает, насколько выгоднее быть элитой русской, ведь только у русских такие богатые женихи и невесты. При испанском дворе уже общаются по-русски, теперь только ждать, применять только мягкую силу. В Калифорнии правят деньги, а деньги сейчас – это рубли. С Калифорнией даже проще, управлять ей может любой грамотный бухгалтер. Наемный бухгалтер из местных, по сути, зиц-председатель. Калифорнию можно было, с приложением определенных усилий, сделать официальным доминионом России, но это нас самих сильно ограничит в маневре. Вольная Калифорния в латиноамериканской политике нам пригодится для большой игры между великими войнами. Персия переваривает Ирак и Сирию, ЮАР Мозамбик и Анголу, Европейская Турецкая Республика Грецию и Южную Болгарию. Не без проблем, но пока все справляются своими силами. Россия получила возможность для рывка. Побывать на Дальнем Востоке и не посетить Бангкок немыслимо. Наконец-то заработал с полной загрузкой канал Александра III. Личное владение русского императора и великого хана, приданной жены Ольги Георгиевны. Сдалею тестя, конечно, но для хорошего человека не жалко. Доход от этой канавки, когда оживет мировая торговля, предполагается до 100 миллионов рублей в год, 2/3, соответственно, 66 миллионов. Примерно столько казна Российской империи предполагает вкладывать в никарагуанский проект, по 75 миллионов в течение 8 лет. Не видно причин, которые могли бы вызвать проблемы с финансированием, но иметь резерв всегда приятно. Не понадобится в Никарагуа, пустим на что-нибудь другое. Те же тяжелые железные дороги, например, или канал между Каспием и Индийским океаном. На то, что казна посчитает излишеством, но настолько круто, что очень хочется. Кстати, о казне. Граф Витте перенес уже 2 инфаркта и должность министра финансов занимает только номинально. Сергей Юльевич удалился в свой царьградский дворец и пишет там мемуары. Министерством финансов, Центральным имперским банком, коммерческими русско-американским и русско-китайским банками теперь управляют птенцы гнезда его. Новые люди, в прошлой истории наверх они не поднялись. Ничего не поделаешь, проверенный историей кадровый состав заканчивается, пришло время молодых. И не только в финансовой сфере. В тех же русских моторах Даймлера сменил инженер Астахов, сын крестьянина из Владимирской губернии. В русских турбинах Парсонса Исаак Нудельман, сын раввина из Могилевской губернии. Единую энергосистему возглавил Дитрих Рудерман, один из бастардов короля Баварии. И все это случилось не по протекции, они действительно сейчас лучшие. Например, программа Рудермана по пережиганию излишков электроэнергии на местах в цемент обещает принести казне сотни миллионов рублей дополнительного дохода. Цемент может стать для нас почти бесплатным, ведь его себестоимость – это энергия на 80%. А цемент – это материал для строительства новых генерирующих мощностей, для новых плотин, в том числе и для приливных электростанций. В ЮАР понимали, что стеной от негров отгородиться не удастся и искали пути решения этой, главной для себя, проблемы. В Анголу и Мозамбик вкладывались огромные средства, лишь бы эти не лезли на юг, но эти все равно лезли. Для них каждый рубль в месячном доходе был важен, на рубль в Черной Африке можно прожить неделю. Поэтому гастарбайтер, получая на рубль больше, чем в Анголе, в ЮАР стоил дешевле местного на 9 рублей, которые доставались понятно кому. Шахтеры, металлурги, дорожные и строительные рабочие, без них растущие экономики не обойтись, а дальше появятся механики, таксисты, машинисты электровозов и даже инженеры. Не сразу, но неминуемо. В общем, что делать с неграми, пока непонятно. Задача, не имеющая решения. Не имеющая решения в настоящем, может, в будущем что-то изменится. У Рейха та же проблема, вот и посмотрим, что придумает сумрачный тевтонский гений. Отдавать неграм Африку, германцы точно не намерены, не для того они воевали. Суэцкий канал теперь управляется коммерческой администрацией Союза трех императоров. Именно коммерческой, ее цель – извлечение прибыли. Прибыли, которая в равных долях делится на троих. Никаких скидок, никаких преференций чьим-то флагом, тарифы пока общие для всех, в том числе и для бывших врагов, британцев с американцами. Казалось бы, это невыгодно России, получившей военными трофеями до четверти мирового торгового тоннажа, но это только на первый взгляд. Для всего этого флота своих грузов у нас нет, им придется искать фрахт по всему миру. а самый большой рынок морских перевозок у Британии – САСШ на втором месте. Условия по пользованию Суэцким каналом увязаны с предоставлением равного доступа к их рынкам. Надумают ввести для нас какие-либо ограничения, тогда и получат ответ, а пока – честная конкуренция, естественный отбор. Пусть выживут сильнейшие. Слабаки нам не нужны, тем более свои слабаки. В Барселоне на Добрыню подсел Сандра. Конференция в Лондоне заканчивается, основные положения согласованы на 22-9. Июня 1910 года, в третью годовщину начала войны, назначена церемония подписания мирного договора. Теперь можно и Лондон навестить. Кайзер Вильгельм II, после возвращения из Нью-Йорка, взял переговоры под жесткий контроль. Настолько жесткий, что адвокатами британцев и американцев невольно стали канцлер Российской империи, генерал-адмирал, светлейший князь Дубасов Босфорский и министр иностранных дел, граф Извальский. Нет, насчет суммы контрибуции и репарации они не возражали, но вот ограничивать Британию и САСШ в военных силах не соглашались. Запретим мы им строить линейный авианосный флот, как предлагал Вильгельм, они обязательно додумаются до флота подводного, дешевого, относительно, и эффективного, и хуже того, научатся такому флоту противодействовать, а нам это зачем? Пока подводные лодки у всех, кроме нас, это ныряющие миноносцы, оружие сугубо оборонительное, для защиты своих портов, вот пусть так и остается. Тут как с бронетехникой, удивить можно только один раз. А чтобы эффект получился не хуже, чем с танками во Франции, этот один раз нужно тщательно готовить. В общем, в Лондоне нас ждут. Ждут и верят, что союз с Рейхом у России был ситуативным, а сейчас наступает время разногласий. Верят и надеются на этом сыграть. Пусть пробуют, мы только за, даже подыграем по возможности. Война закончилась, мир наступил, как минимум, на 2 пятилетки, и нам из этого мира нужно выжать все до капли. Ничего личного, только интересы империи. Российская империя и Великой Орды, цивилизации Севера. Глава 22. В Лондоне, у сестры, гостила вдовствующая императрица Мария Федоровна. Прилетела на самолете, разумеется. Спасибо, Ники. Взаимно, маман. Благодаря вам, война не перешла в стадию озверения и тотального истребления врага. А могла, вполне могла. Мы были к этому уже очень близки. Мы или тевтоны. Это, конечно, провокация, улыбнулся матери Николай. Все мы были на грани, которую лучше никогда не переходить. Озвереть несложно, а снова стать человеком, после такого, практически невозможно. Вы спасли мою империю от появления в ней 5 миллионов псов войны, которые мне точно не нужны. Ради этого стоило похлопотать за вашу сестру, моего кузена и этот мерзкий город Лондон. Лондон бы правда разрушили, с Лондона мы бы только начали, маман. Если враг не сдается, его уничтожают. Я очень рад, что до этого не дошло. С французами дошло. Не помню таких. Наверное, они сами виноваты. А итальянцев помнишь? Усмехнулась Мария Федоровна. Помню. Итальянцам повезло, в Рейхе они заживут намного лучше. Со временем, как баварцы или датчане, каждый день пиво и сосиски. Зачем вы это ворошите, маман? Хочу тебя понять, ведь именно ты все это затеял. Альянс этот противоестественный, великую орду с тангами для императоров, мужиков с жидами в министрах, самолеты и танки эти ужасные. Ты коварнее любого варвара, но умудряешься при этом выглядеть благородным и великодушным. Какая у тебя цель, Ники? Луна, маман. Потом Марс, но я до этого вряд ли доживу. Кавалергарда век недолог. Паяц. И романсы все эти твой денщик сочиняет. Не все и не денщик, а обер-камергер. Французов мне не жалко. Эти твари, на милость Александра I, ответили нам Крымской войной. До подобной подлости ни один варвар никогда бы не додумался. Они вышли за пределы человеческого, перешли грань. Надо было приказать сжечь Париж, но я слишком добрый. Пока добрый. Посмотрим, чем нас отблагодарят британцы за спасенный Лондон. Что нам нужно от британцев? Чтобы они явили людоедский англосаксонский нацизм без ретуши, и в своем реваншизме стали пугалом для всего мира. Чтобы сами себя расчеловечили, освободили от химеры совести, и заразили этим САСШ. Чтобы Вторая Великая Война стала в понимании людей борьбой с самим злом. Чтобы победа в ней сплотила человечество и предотвратила Третью Мировую. Ради этого мы готовы отказаться от части трофеев этой войны и союзников убедить в правильности такого хода. Впрочем, полномочный представитель Японской империи, премьер-министр, Дайми Итахиробуми в убеждениях не нуждался, Он получил от божественного Тина указание двигаться в фарватере русской политики, даже если ему что-то покажется странным. На все воля богов. Тиннахийка бонзай. Рейху пришлось умерить аппетит, хотя канцлер фон Бюлов публично обещал немцам навсегда устранить угрозу с Запада. Он и стал главным объектом критики, как самих немцев, так и западной, в том числе и нейтральной, латиноамериканской, прессы. Германию, после атлантического рейда Вилли, бомбежек Нью-Йорка и Вашингтона, в Латинской Америке боялись гораздо сильнее, чем Британию и САСШ. Те, конечно, мерзавцы, но привычные и понятные, а вот чего ждать от тевтонов, если они даже Францию государственности лишили, а ведь Франция была великой державой, в отличие от Бразилии или Аргентины, и эта боязнь толкала их к отношениям с Россией. Именно в России сейчас все видели силу, способную защитить от наглых притязаний Рейха, при этом договороспособную и благожелательную силу. Миру мир, да, мы именно такие. Потусоваться в Лондон съехались важные люди со всего мира, императоры, короли, президенты и премьер-министры со свитами военных, промышленников и торгашей. Оно и понятно, не каждый день подписываются такие эпохальные договоры, меняющие само мироустройство. Организовать учредительный комитет Лиги наций графу Извальскому труда не составило. Мирового гегемона больше нет, но порядок-то как-то нужно поддерживать, обеспечивать статус нейтралов, свободу торговли и безопасность судоходства. Идея коллегиального управления миром зашла всем. Не у всех, разумеется, будет равный голос, но этот голос будет услышан всеми, что уже немаловажно. Это поможет уберечься хотя бы от откровенно бандитских притязаний. Не вызвало возражения и предложенное Извальским место для размещения мирового правительства, шведский Гётеборг. Почему именно Гётеборг? Он принадлежит нам. Не город Российской империи, а городская недвижимость русско-американскому и русско-китайскому банкам, которые скупали ее всю войну. Гётеборг, несмотря на нейтральный статус шведского королевства, во время войны потерял 3/4 грузопотока, в связи с понятной ситуацией в Северном море, да еще и подвергался угрозе нападения. Может и не подвергался, но нам так показалось, а шведы в это поверили. Цены на городскую недвижимость обрушились вдвое, рухнули бы и ниже, но мы спасли, выкупили ее у паникеров практически оптом. Поделом им, паникер, пособник врага. Хорошие люди не пострадали, а шведское королевство так еще и выгоду получит. И моральную, и материальную, и немалую, нужно отметить. Накануне подписания мирного договора, в отставку подал военный министр, генерал-фельдмаршал, граф Гриппенберг. Отставка была согласована заранее, как и дата, а все равно ощущалось чувство утраты. Оскар Казимирович Гриппенберг был императору человеком близким, подельником еще со времен подлого манифеста. Понятно, что он, по нынешним меркам, уже глубокий старик, 72 года, но все равно, вместе с ним, для Николая уходила целая эпоха. Гриппенберг ведь воевать начал еще в Крымскую, он последний ветеран еще той войны, и наградить его уже нечем, все ордена Оскар Казимирович получил, а его доли в русско-китайском и русско-американском банках сейчас стоили около 50 миллионов рублей. Город в его честь уже тоже назван, бывший порт Элизабет в ЮАР теперь порт Гриппенберг, есть университет Гриппенберга в Йоханнесбурге, его именем названы проспекты в Берлине и Токио. Можно было отдариться дворцом, их хватало, и в Колпино, резиденции послов утративших государственность стран, и в Греции, и в Ливане, но и этого мало. Больше, чем символические подарки, вроде императорского портрета с бриллиантами, или иконы, но все равно мало. Так что быть Оскару Казимировичу Гриппенбергу первым, после светлейшего князя Суворова, русским генералиссимусом, достоин, без сомнений, никто до него 5-миллионными армиями у нас не командовал и таких значимых побед не одерживал. 22-го, 9-го, июня 1910 года подписали мирный договор. Британия и САСШ признали статус-кво и обязались выплатить 7000 тонн золота за 5 лет. 3000 американцы и 4 британцы. Столько у них нет, покупать ни на что, поэтому придется изымать у населения. Непростая задача, без инструментов тоталитарной диктатуры, пожалуй, невыполнимая, но это их проблемы. По 2000 тонн недобитые антантовцы должны были выплатить России, Германии и Японии, 600 тонн Китаю, 250 Таиланду и 150 Испании. В нынешних ценах, около рубля за грамм, российская доля контрибуции и репараций составила 2 миллиарда рублей, Примерно четверть наших расходов военного времени. Еще около 2 миллиардов получилась доля казны от военных трофеев, не считая музейные экспонаты. Убыточное все-таки это предприятие, война, даже для победителей убыточное, но мы об этом знали заранее и готовились. Национализированные промышленные активы подданных, граждан, вражеских стран Минфин оценивает в 4 миллиарда, а еще 3 обнуленные кредиты, из них 1,5 в пользу Франции. Жаль, что второй раз повторить этот фокус уже не удастся. Надо бы нам какой-то общий праздник по случаю этой победы учредить. Вечером уединились с Кайзером, скурить по сигаре по-шустовски. Вилли стал адреналиновым наркоманом и с окончанием войны, ожидаемо, впал в апатию. «Наверное, надо», – мрачно кивнул Вильгельм II, помочил кончик сигары в коньяке и сделал затяжку. «Праздники народ любит. Ты чего такой хмурый сегодня?» «Да вот, думаю, я ведь тебе не верил, что наверх ступеней больше нет, а сегодня в этом убедился. Эти неблагодарные твари затравили беднягу фон Бюлова, как будто на его месте кто-то смог бы сделать большее. И ты принимаешь это на свой счет? В рейхе все происходит за мой счет, Ники», – тяжело вздохнул Кайзер, – «и свинская неблагодарность бюргеров тоже. Почему твои довольны? Одержана славная победа, одна из самых славных в нашей истории. Мы с лихвой расплатились за поражение в Крымской войне и украденные итоги русско-турецкой. Русские гордятся своими победами. За критику в адрес светлейшего князя Дубасова Босфорского у нас сейчас и покалечить запросто могут. Еще мы отменили военный налог, а военный заем переоформили в выигрышный. Еще военные получили 2 миллиарда рублей наградными за трофей, и сейчас их тратят. Причем, далеко не все в ресторанах и трактирах. Почти во всех селах затеваются какие-то стройки. Еще происходит героизация подвига русского народа, не только военных, через синематограф, благодаря чему сейчас каждый чувствует свою причастность к этой великой победе. Еще церковь, вернее вся наша религиозная индустрия находит правильные слова для проповедей. Еще, да много чего еще. В общем, мои пока не настолько избалованы. Победили, и слава тебе, Господи. Так что насчет общего праздника? «Пусть будет», — снова вздохнул Вилли, — «через год, в этот день, проведем первый парад победы, а потом сделаем это мероприятие традиционным. Начнем с Берлина, не возражаешь?» «Не возражаю. Начнем с Берлина, только не 22 июня по вашему календарю, летом русским не до праздников, сам понимаешь, у нас почти 70% крестьяне. Какого числа ты статую свободы в Нью-Йорке разрушил?» 23 февраля. Вот этот день я и предлагаю праздновать. По-нашему 10-е. Религиозных постов в это время нет, срочной работы тоже, а событие знаковое, именно уничтожение этого жуткого идола сломало волю американцев к сопротивлению. Ты думаешь, уверен в этом? Готовь место для парада. На месте Рейхстага будут отлично смотреться 3 триумфальные арки, под которыми мы вместе пройдем. И не сохни, Вилли, как брошенная барышня. Все еще только начинается. В этот раз мир будет очень недолгим. 10 лет, много, 15. Мы еще повоюем. Рано ты себя в обоз списываешь, брат. Главная проблема Рейха – это сам Кайзер Вильгельм II. Непредсказуемый, вспыльчивый, считающий себя непогрешимым и гением во всех областях. Ну зачем было трогать Швейцарию? Куда бы она делась, со всех сторон окруженная Рейхом? После войны сама бы попросилась в его состав, а вот так взять и угробить нейтрала, ни за что, без причин, просто потому, что он тебе не нравится. До такого даже британцы не доходили. Неудивительно, что все перепугались до Энуриза, включая Швецию. Славные парни Рокфеллер и Морган выкупили долю русско-американского банка в Федеральной резервной системе САСШ, расплатились с приличной премией, причем, без давления с нашей стороны, хватило намека. Эта парочка прилично потеряла в России, но с лихвой все восполнила за время войны правительственными заказами и поставками союзникам. Всю войну они пиратствовали на наших технологиях, наживались на их продаже в виде двигателей и вооружений, продажи металлов, нефти и прочего сырья, и печатали доллары для американцев. Все это практически монопольно, хоть и неявно, через прокладки трастов и, контролируемых через третьи руки, компаний. Поражение САСШ в войне трагедией для них не стало, скорее открыло окно возможностей. Слишком много прав у американцев, а теперь появилась возможность их урезать, по обстоятельствам непреодолимой силы. Не мы такие, жизнь такая. Естественно, они нас боялись. Сами неоднократно привлекали в помощь силы Гру США и БГУИСП, поэтому отлично представляли их возможности, а жизнь-то всего одна, сколько бы денег ты ни скопил, новую уже не купишь. Никакая охрана, никакие телохранители не спасут, если потребуется, князь Зубов задействует для этого и роту, и батальон. Это они отлично понимали, как понимали и то, что раз их до сих пор не убили, значит они нам нужны. Аудиенцию Рокфеллеру Николай дал на борту Добрыни, перед самым отбытием из Лондона. Выпили виски, поговорили, обсудили глобальные амбиции рейха, которые, в перспективе, угрожают всем, негров в Южных Штатах, мексиканских бандитов и прочую Латинскую Америку. Философски обсудили, без конкретики, но умному парню Джону конкретика и не требовалась, суть он уловил, русские императоры и великий хан не возражают против привлечения ЧВК Гриппенберга к решению некоторых внутриамериканских вопросов. Испанскую империю и Калифорнию трогать нельзя, а все остальное обсуждается. Романов на Мурмане. Полярный день, спуск на воду императорской яхты императрица Ольга, подарок тестя. Первый эскадренный противолодочный корабль. Почти такие англосаксы построят довольно быстро, поэтому подготовиться к их появлению нужно заранее. Потренировать экипажи лодок. Сами лодки мы будем строить в новом казенном городе Северодвинске, под Архангельском, закрытом для посторонних, как Северный Красноярск или Челябинск. Солнце над головой круглые сутки, ярмарка оленеводов, шашлык из оленины с брусничным соусом. Красота, любимый север, даже гнусная мошка вызывает ностальгию. Жизнью оленеводы в целом довольны, за мясо и шкуры платят им хорошо. Патроны, лекарства, бензин для снегоходов и прочие расходники дешевы, все претензии у них исключительно друг к другу. Те же люмпен-феодалы, только феоды у них в зоне вечной мерзлоты. Треть всей рыбы, в том числе одомашненного лосося, на русский рынок, металлургический комбинат в Киркинесе, выплавляющий 40% мирового никеля, незамерзающий порт, который даже во время войны не просил дотаций, шестой, по рейтингу востребованности выпускников, университет мира. Кто сказал, что север крайний? Этим городом Николай гордился особо. Он лично закладывал первые фундаменты на этих скалах. До Санкт-Петербурга, литерным, сутки. Генерал-губернатор столицы, генерал-адъютант, Петр Дмитриевич Святополк Мирский ждал Николая для участия в церемонии начала строительства противопаводковой дамбы, по которой пройдет кольцевая автомобильная дорога. Нужный проект. Дорогой, но постоянные наводнения обойдутся в перспективе дороже. Да и кольцевая дорога не помешает, в городе уже случаются пробки. Государь-император отвез две символические тачки земли на южном и северном участках, посидел с генерал-губернатором над планом развития Санкт-Петербурга, распорядился найти удобное место для Колизея, футбольного стадиона и технического музея, для которого уже собраны тысячи уникальных экспонатов, от первого самолета братьев Степановых до первого электронно-вычислительного устройства графа Теслы. Жена с дочерями гостила в Варшаве у Олечки, сыновья уехали на лето в лагерь подготовки сил специальных операций ГРУ-ГШ, вмешательство в работу правительства не требовалось, поэтому в Санкт-Петербурге Николай не задержался. Его ждали в Персии, где неделю назад пресеклась династия Шахов-Каджаров. Директор из Бджугашвили доложил, что сама пресеклась, без насилия. Спился Мохаммад Али Шах, с похмелья получил апоплексический удар, а всего через сутки скончался. Глава 23. В принципе, Персией Шах уже давно не владел, в управление не вмешивался, но он был хранителем Мекки и Медины, хоть и отодвинутым от власти, но законным монархом. Подковерная возня претендентов на престол уже началась, но из тех, кто проявляет активность, нас никто не устраивает. Все они – представители интересов слишком узких групп, и любой из них станет возмутителем спокойствия. А зачем это нам? Персия, Иран – слишком важный регион Российской империи, и дело даже не в нефти, ее хватает на казачьем берегу Персидского залива, Аравийском полуострове и прилегающих островах. Именно там расположены самые богатые нефтяные и газовые месторождения, Николаю об этом было известно, так что без нефти мы не останемся даже в случае длительной персидской смуты. Персия – это наш православный шиитский ислам, хотя он уже далеко не только наш. С имперской поддержкой шииты давят суннитскую ересь по всему миру, от Марокко до Индонезии, но именно в России шиизм уже победил. Еще бы он не победил, будучи признанным одной из традиционных религий империи. Только шиитов, после клятвы на Коране, допускали на государственную службу. Только шиитские клятвы приравнивались к крестному целованию, а без такого ритуала не то, что государственный подряд не получишь, но и частный заказ. Даже строительную артель еретиков никто не наймет, и не потому, что запрещено. Частникам не запрещается нанимать хоть еретиков, хоть язычников, хоть инопланетян, если найдешь и договоришься, но на свой страх и риск. Никто за них не в ответе, предъявлять, в случае чего, некому, сам, дурак, виноват. И вот все это благолепие может разрушиться из-за династических притязаний всяких ничтожных алчных тварей, рвущихся к власти. Один раз они ислам на части уже разорвали, мы это помним и второго раза не допустим. Николай не торопился, он остановился на 3 дня в Москве, и телеграммой вызвал туда военного министра персидского доминиона, генерального штаба генерал-лейтенанта, генерал-адъютанта Гусейн-хана Нахичеванского. Москва, теперь, несомненно, самый богатый город мира, Лондон и Нью-Йорк полениц, город, в котором заключаются сделки на треть всего мирового оборота капиталов, город, определяющий цены на сырье для всей мировой экономики, город, который соревнуется с Новоалександровском за звание научной столицы планеты Земля, город, с настоящими подземными дворцами станции метро, квадратно-квартальной планировкой имени графа Бобрикова, с широкими проспектами и бульварами, с Эрмитажиком, в 1,5 раза большим, чем оригинальное творение «Расстрелли» в Санкт-Петербурге. Город, в котором проводит большинство театральных и синематографических премьер и вручение всяческих творческих премий. Город, поднявший на русский престол династию Романовых. Генерал-губернатор, граф Николай Иванович Бобриков с началом войны просился в отставку, с назначением в действующую армию, но государь велел ему оставаться в должности и не блажить. Каждый может приносить пользу, только будучи использован на своем месте. А какая нашей армии польза от генерала с опытом русско-турецкой войны, когда войска ходили в атаку колоннами, а атаки встречали шеренгами стрелковых цепей? Правильно, никакой, только один вред. Граф Бобриков тогда посетил учения бронетанкового корпуса Кондратенко под Челябинском, и правоту императора признал, но время идет, Николаю Ивановичу перевалило за 70 и снова встал вопрос об отставке. Уходит эпоха Бобрикова, конечно, нужно отпускать, даже лошадей нельзя до смерти загонять, не то, что людей, но где найти равноценную замену? А, впрочем, жаловаться грех, кадров теперь хватает. Тот же адмирал Макаров отлично управлялся со Свято-Георгиевском, а замена на флоте ему готова. Готовы к этой должности и генералы Ренненкампф, Самсонов, Сухомлинов и Кондратенко, которые до следующей войны все равно не дотянут по возрасту. Есть выбор, есть, нужно только его правильно сделать. С Персией вопрос сложнее. Гусейн-хан Нахичеванский подтвердил опасения государя, что династическая конкуренция местных претендентов обязательно приведет к конфликту и рекомендовал Николаю самому занять престол. И ничего, что не мусульманин, в России мусульмане отлично живут под властью православного императора, живут гораздо лучше тех же персов. Духовенство это решение поддержит, если даровать им право самим выбирать хранителя Мекки и Медины, а против единой воли имамов никто в здравом уме не пойдет. Свою кандидатуру Гусейн-хан отверг категорически. Да, армия его поддержит, но это только усугубит конфликт, сделает его гораздо кровавее. Если будет на то воля государя, он готов занять пост главы правительства Доминиона, но лучше бы и на эту должность подыскать более компетентного кандидата, а его оставить во главе вооруженных сил. 17-4 августа 1910 года Меджлис Персии единогласно проголосовал за петицию, призывающую Николая Романова занять шахский престол. Возникла еще одна династическая уния. Необходимости в ней не было. Персия и так признавала верховенство власти русского императора, но лишним это точно не будет. Добавилась еще одна крепкая связь, разорвать которую гораздо сложнее, чем договор между Доминионом и Метрополией. Отношения из юридической, бумажной плоскости, перешли в объем. Монарх, пока еще, фигура сакральная, а монарх для персов, свой шах, который еще и в Санкт-Петербурге правит, по совместительству. Через пару поколений, персы будут воспринимать все именно так, Санкт-Петербург наш, точно так же, как ярославцы, или рязанцы. Они тоже когда-то были независимыми княжескими уделами, но кто сейчас это вспоминает? Только сумасшедшие. А пока Николай назначил председателем правительства Персии генерального штаба генерал-лейтенанта, генерал-адъютанта, Гусейн-хана Нахичеванского, с обещанием отпустить его на войну, когда, если, таковая вдруг начнется. И, вообще, нужно постоянно расти над собой. Даже генералу опыт административного управления гражданскими обязательно пригодится. Нам ведь еще Индию под свою руку брать когда-то обязательно предстоит. Учитесь, генерал, учитесь, лишних навыков и умений не бывает. Вдруг, именно вам судьба уготовила бремя стать вице-императором Индии. 12 сентября, 31 августа, 1910 года, началось строительство Трансокеанского канала в Никарагуа. Канцлер Российской империи, генерал-адмирал, светлейший князь Дубасов Босфорский перерезал ленточку и отвез символическую тачку земли на Тихоокеанском берегу, а испанский император Алехандро I Романов Царьградский на Атлантическом. По расчетам министра транспорта и развития Сибири, князя Хилкова, проект можно завершить за 8 лет, если не наступит никаких форс-мажоров, вроде войн или революций. Не наступит, не должно. Мексика, конечно, та еще бандитская малина, но на юг бандиты полезут только в случае непреодолимого желания самоубиться. Наша доблестная, победоносная гвардия теперь размещалась в Центральной Америке. Не вся эта излишне, гвардии у нас теперь два армейских корпуса, в Гондурасе, Гватемале и Коста-Рике за глаза хватает одного, второй вернулся в Иерусалим, а ротация между ними осуществлялась батальонами. И не сказать, что вернуться в Иерусалим гвардейцы рвались. Весь маркетанский сервис, с обозом и шлюхами, в Центральной Америке уже обосновался. В зоне строительства канала моментально открылись все необходимые для здорового и полноценного отдыха псов воины заведения, от борделей для нижних чинов, до элитных заведений с японской кухней и утонченными гейшами для господ офицеров. Да и жалование в Америке гвардейцам выплачивали с 20% надбавкой. А где надбавка, там и спрос. Лет через 5 Манагуа станет столицей мирового греха. Вот и хорошо, чем дальше он от нас, тем лучше. 22-го, 9-го, октября 1910 года, в Царьграде, Стамбуле, выпустили первый широкофюзеляжный, относительно, конечно, пока 4 ряда пассажирских кресел, гражданский авиалайнер, 4-моторный самолет, способный перелететь Атлантику с одной посадкой до заправкой в Исландии, хорошая машина, уже с титановым скелетом. До появления реактивных двигателей, ничего лучше произвести не удастся. Для винтовой авиации, это эталон, по совокупности параметров полезная загрузка экономичности эксплуатации. Авиация, это такая отрасль, где снизить расходы за счет дешевой рабочей силы, можно только со снижением качества продукции, а по технологиям от нас все сильно отстали. Завод в Царьграде, который основал еще Сандро, по сути, сборочное производство. Все оборудование, детали и материалы привозят из империи, моторы и алюминия из Красноярска, титановые скелеты из Екатеринбурга, электрику и электронику из Новоалександровска, шасси и гидравлику из Челябинска, а внутреннюю обшивку и кресла из Суворова, Уфы. И даже не эта способность плановой экономики организовывать производство из кубиков была нашим главным преимуществом. Таких заводов у нас будет 3, и они будут конкурировать за рынок между собой. Помимо царьградского производства имени Сандро, скоро заявит о себе казенный красноярский авиазавод, моделью сверхдальнего, 6-моторного лайнера, способного летать на расстоянии в 6000 миль без посадки и дозаправки. Наш будущий стратегический бомбардировщик, ага, нет пока для него подходящих боеприпасов, нет войны, нет целей, так что пусть пока покатает богатых пассажиров из Лондона в Бомбей. Хоть часть денег, выделенных казной на его производство, вернет, и то слава богу. Третьим заводом-производителем авиатехники должно стать новгородское предприятие «Маман», где она готовила машины для себя любимой. Когда-то Николай сосватал любимой маме, только что закончившего университет, инженера Сикорского, и они подружились. Вопреки всем теориям о непреодолимости сословных барьеров, подружились практически нищие, совсем сопливые инженеры, почти святая, вдовствующая императрица Мария Федоровна, самая богатая женщина в мире. Ей, на свои игрушки, денег жалко не было, и вот вам результат. Новгородская мастерская «Маман» уверенно занимает нишу местной бипланной авиации, специальной полярной, спортивных самолетов и бизнес-джетов для всяких буржуев. А еще, в Новгороде работали над концепцией несущего винта. Не спеша, но настойчиво и довольно продуктивно, Николай за этим следил и вмешивался при необходимости. Вертолеты у нас должны встать на вооружение до начала Второй Великой войны. Должны и встанут. В ноябре 1910 года случился финансовый дефолт в Рейхе, У правительства канцлера фон Бюлова не нашлось ликвидности, чтобы оплатить годовые купоны по займам военного времени. За время войны Германия заняла 8 миллиардов марок, заняла у частных инвесторов, размещая облигации на Санкт-Петербургской бирже. Первый выпуск облигаций государственного долга Рейха на 2 миллиарда рублей раскупили под 2,5% годовых. Второй, 3-миллиардный, после нападения на Швейцарию, ушел под 4%, а третий, тоже 3-миллиардный, авиационный, уже под 6,5%. Четвертый, уже послевоенный, выпуск облигаций Рейхсбанка пришлось отменить после того, как рыночная годовая ставка на торгах превысила 10%. Канцлер фон Бюлов принял всю вину на себя и подал в отставку, но кого на этом рынке интересуют какие-то наемные работники, пусть даже канцлеры, сужали-то Рейху, кайзеру Вильгельму, а его канцлер, в данном случае, просто бухгалтер. Что самое плохое для Вилли, послевоенное оживление экономики все не наступало. Мало было победить в Великой войне, мало оказалось контрибуции и репараций. Уже 8-миллионный Рейхсвер пожирал деньги с чудовищным аппетитом, а ведь есть еще флот, для которого уже заложили еще 3 мегалинкора, типа Гогенцоллерн и 4 суперавианосца, водоизмещением в 80 тысяч метрических тонн, типа Рахин. Кильский канал, в который германцы вложили 1,5 миллиарда марок, торгашей не заинтересовал. Нет таких грузов на Балтике, чтобы платить по 2 марки с тонны груза за проход. Гораздо дешевле получалось переждать шторма в Зунде и Скагерраке в Копенгагене и Осло, а потом бесплатно проскочить традиционным путем через проливы. Канал с удовольствием использовали военные моряки, но за них платила казна, сама себе, из левого кармана в правый, туда-сюда обратно. Делать нечего, для финансирования бюджетного дефицита пришлось включать печатный станок. Всего за месяц курс рейхсмарки к рублю рухнул почти вдвое. Не этого ждали немцы от победы, совсем не этого. Демобилизация в Рейхе так и не началась, хотя после подписания мирного договора минуло уже 5 месяцев, а с момента окончания боевых действий в Европе почти год. Не отменили военный налог. Завоеванные территории требовалось контролировать, что оказалось еще затратнее, чем вести войну. А теперь еще инфляция разогналась, обесценивая накопления. В общем, возникла классическая революционная ситуация. В крупных городах начались беспорядки со стрельбой в полицейских. К экономическим требованиям добавились политические, восстановление деятельности Рейхстага и отречение Вильгельма II в пользу кронпринца Пруссии и короля Польши Вильгельма-младшего. Sitz transit gloria mundi. Всего лишь год назад Вилли был живым богом для германцев, и вот, всего пара ошибок, и толпа уже орет, распни его. Благодарность – это такое собачье чувство, но сдаваться кайзер не намерен, не на того напали. Армия и флот ему по-прежнему преданы. Восставших бюргеров они считают британскими пособниками, так что мятеж будут давить без всякой жалости. Манипулировать настроениями своих легионов Вильгельм научился отлично. Луций Корнелий Сулла на максималках. Новым канцлером Рейха он назначил гросс-адмирала, князя фон Тирпица, а войскам пообещал премии от проскрипций. Революцию подавили к Рождеству, но прежним Рейх не стал и, видимо, уже никогда не станет. Германия теперь управляется военными комендантами, как и завоеванные территории. Порядок установить удалось, но это кладбищенский порядок. В экономике страну отбросило лет на 20 назад, деловая активность снизилась почти до нуля, деньги, при первой возможности, выводились за рубеж, а вместе с деньгами уезжали и предприниматели. В Россию, Латинскую Америку, Турцию, Чехословакию, Сербию, Югославию и даже в США, к недавним врагам. Производство гражданской продукции быстро сокращалось. Такими темпами Рейх может через пару лет превратиться из экспортера в импортера промышленной продукции. Теперь все нужно начинать заново, снова с золотого стандарта. Вот тебе и победили в войне. Это даже не Пиррова победа, это гораздо хуже, даже сравнить ни с чем, не было в истории аналогов. Не намного лучше обстояли дела у британцев, против власти которых бунтовала Индия, и у САСШ в Южных Штатах и на границе с Мексикой, но они-то войну проиграли. Да Индия, хоть и бриллиант в британской короне, все равно колония, где допускается применение любых средств, вплоть до отравляющих газов. Там нет своих, только восставшие рабы, а их можно травить как крыс. Даже нужно, чтобы устрашить следующее поколение. А вот Рейху приходилось бить своих. Общество раскололось на касты военных и гражданских, на спартанцев и элотов, на кшатриев и низших. В экономике Германию отбросило на 20 лет назад, а в социальном устройстве, как минимум, на пару тысяч. Глава 24. А Россия, тем временем, осваивала Антарктиду. Поселок Николаев Южный успешно перезимовал, ничего из критически важного оборудования не сгорело, никто не погиб. Наоборот, за зиму родилось 65 коренных антарктидцев, почти в каждой молодой семье по ребенку, а в трех сразу двойни. 6 января 1911 года, 24 декабря 1910 по юлианскому календарю, накануне православного Рождества, в столицу вице-императорства Антарктида прибыл караван снабжения, тяжелый ледокол «Граф Менделеев», со вдовствующей императрицей на борту, и два транспорта ледового класса «Лазарев» и «Беллинсгаузен». Предстояло покорение Южного полюса, а такое событие «Маман» пропустить не могла. Хотели пойти на Южный полюс все участники покорения полюса Северного, но это было бы нечестно по отношению к зимовщикам, свои радисты, кинематографисты и врачи у них были, поэтому в состав экспедиции, из прошлого состава, включили только статского советника Джека Лондона и Руаля Амундсена, должен же кто-то установить флаг Рейха, да и негоже оттирать от славы человека, совершившего такой подвиг в другой истории, практически на голом энтузиазме. Караван привез новую вахту, снова молодые семейные пары. На этот раз состав увеличили до 96 семей, планировалось расширение Николаева Южного и строительство двух постоянно действующих исследовательских станций, на самом полюсе и половине пути к нему. Столица Антарктиды получила церковь с попом и попадьей, а то куда это годится, дети до сих пор не крещеные, не подумали об этом сразу, но теперь исправились, астрономическую обсерваторию, все-таки Земля, вращаясь в плоскости эклиптики, именно Южным полюсом смотрит на нашу галактику Млечный Путь, с первым радиотелескопом Теслы, госпиталь с солярием и помещение дворянского собрания с бронзовой статуей Александра III на коне в натуральную величину. Пока часть зимовщиков и моряки занимались строительством в Николаеве Южном, к Южному полюсу отправилась экспедиция из 8 человек, во главе с вице-императором, генерал-лейтенантом Изюмовым, на 4 гусеничных вездеходах-снегоходах. Дальше все происходило по уже опробованному, успешному сценарию. 6 февраля, 24 января, 1911 года, мир принял радиосообщение с Южного полюса, а 8-го на полюсе приземлился самолет, пилотируемый ее императорским величеством, вдовствующей императрицей, Марией Федоровной Романовой, с пассажирами, надворным советником, Антоном Павловичем Чеховым и инженером, Игорем Ивановичем Сикорским, главным конструктором полярной авиации, в числе прочего. 24-го, 11-го, февраля 1911 года морской полярный караван тронулся в обратный путь, увозя первую вахту зимовщиков в полном составе. Оставаться на вторую вахту кому бы то ни было, прежде всего Изюмову, Николай категорически запретил. Все они должны пройти обследование и реабилитацию в клинике Мечникова в Евпатории, все 100%, включая рожденных в Антарктиде детей, да и ордена получить. Как минимум к Владимиру IV степени представили всех, всех значит всех, включая женщин. А Маман Кавалерственная дума представила к Георгию I степени. Не первая из женщин она будет им владеть, первой была Екатерина Великая, украсившая свой наряд этим крестом с белой эмалью, но Мария Федоровна прошла по ступеням и не сама себя награждала, как говорится, почувствуйте разницу. 23-го, 10-го, февраля 1911 года. В Берлине состоялся первый парад Победы в Великой войне. День Победы сделали праздничным не только в России и Германии. Почин поддержали Япония, Китай, Испания и Таиланд. Эти 6 империй приняли участие в параде.